Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 5 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Арцахе находится спикер законодательного собрания Онтарио Дэвид Уорнер. Гражданин Ирана незаконно пересек границу НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел совещание с участием членов правительства и руководителей других государственных органов. Была обсуждена создавшаяся в стране внутриполитическая ситуация. Президент отметил, что печальный инцидент, произошедший в Степанакерте вечером 1 июня, был обсужден со стороны государства, расценен как недопустимый и получил правовую оценку. Расследование безоговорочно будет проведено в строгом соответствии с буквой и духом закона и по возможности публично, при этом общество будет периодически оповещаться о его ходе. Все виновные будут привлечены к ответственности в предусмотренном законом порядке, отметил в своем слове Баку Саакян. Глава государства подчеркнул, что в нашей стране неприемлемы как подобные инциденты, так и их политизация и различные спекуляции, которые чреваты опасностью раскола в обществе. В этом контексте я хотел бы особо обратиться к нашему народу, полагаясь на его мудрость, способность быстро ориентироваться в сложных ситуациях, проявлять трезвость, разносторонний взвешенный подход, заботливое и отзывчивое отношение к важнейшим вопросам и способность принимать правильные решения. Внутренняя стабильность, единство и солидарность, сохранение непоколебимости государственных основ, последовательное повышение безопасности и обороноспособности страны, обеспечение мирных условий для жизни и работы наших граждан, решение важнейших социально-экономических вопросов с целью улучшения жизненных условий народа являются для нас исключительными ценностями, подчеркнул Баку Саакян. Президент отметил, что власти, звенья государственного управления обязаны проявлять наивысшую степень ответственности в деле решения существующих проблем, проводя в этом направлении принципиальную, последовательную и кропотливую работу. Имеющиеся вызовы должны быть преодолены в атмосфере взаимопонимания. Об этом заявил в телефонном разговоре с президентом НКР Баку Саакяном вчера католикос Великого дома Киликийского Арам I, говоря об акциях протеста в Степанакерте. Президент представил Араму I ситуацию в столице, коснулся ее причин. В свою очередь, католикос Великого дома Киликийского выразил озабоченность в связи со сложившейся в Степанакерте ситуацией и выразил поддержку Саакяну и народу Карабаха, при этом подчеркнув, что имеющиеся вызовы должны быть преодолены в атмосфере взаимопонимания, а стороны обязаны проявить бдительность и благоразумие, не допустив при этом такого развития событий, которое может навредить обеспечению безопасности республики. В парламенте НКР создана комиссия по расследованию вопросов, получивших общественный резонанс. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. Такое решение было принято на вчерашнем внеочередном заседании законодательного органа страны. Следственную комиссию возглавил руководитель фракции движения 88 Эдуард Агабикян. Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал протестующих в Арцахе прекратить акции протеста и дать возможность властям республики реализовать достигнутые договоренности. Об этом Пашинян заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook. «Эта ситуация должна получить конкретные решения и привести к конкретным последствиям», заявил Пашинян, отметив, что он внимательно следит за событиями в Арцахе и поддерживает связь с президентом Баку Саакяном. Пашинян отметил, что власти и протестующие в Арцахе достигли конкретных договоренностей. Сейчас настал этап, чтобы протестующие дали президенту Арцаха возможность реализовать эти договоренности. Это должно быть сделано в спокойных, а не нервных условиях, а в настоящее время митинги препятствуют этому. Проводить митинги надо для достижения конкретных договоренностей. Сейчас сейчас уже результаты есть. По сути, митинги достигли своей цели, и теперь мяч на поле власти Арцаха, сказал Пашинян. Мой братский призыв – прекратите акции протеста в Степанакерте или приостановите их, чтобы власти Арцаха смогли реализовать договоренности. Уверен, что ситуация будет разрешена в атмосфере согласия, и народ и государство Арцаха выйдут из нее более сильными, отметил премьер-министр Армении. Вчера инициативная группа по проведению протестных митингов приняла решение о приостановлении акций протеста. Президент Бако Саакян на днях подписал указы, согласно которым советники президента Фартак Тевасян, Артур Саркисян и Слава Асрян освобождены от занимаемых должностей согласно собственному заявлению. Об этом сообщило Главное информуправление аппарата президента НКР. Вчера вице-спикер парламента НКР Ваграм Балаян принял бывшего спикера законодательного собрания Онтарио, председателя Ассоциации бывших парламентариев Онтарио Дэвида Уорнера. Приветствуя гостя, Ваграм Балаян выразил надежду, что усилия Дэвида Уорнера придадут новый импульс укреплению армяно-канадских отношений. Выразив признательность за прием, Дэвид Уорнер отметил, что очень впечатлен своим первым визитом в Армению и Арцах и заявил о желании снять документальный фильм о народе двух армянских стран. Основная проблема – это проблема безопасности, и международное сообщество обязано как минимум уважать право народа Арцаха на самоопределение и адресно осудить деструктивную политику со стороны Азербайджана, подчеркнул Уорнер. Во встрече приняли участие председатель Ассоциации парламентариев Арцаха Гамлет Григорян и зампредседателя постоянной комиссии парламента по вопросам обороны безопасности и правопорядка Лерни Каванисян. Дэвида Уорнера принял также министр иностранных дел НКР Масис Маилян. В ходе встречи Масис Маилян представил внешнеполитические приоритеты НКР, отметил важность расширения сотрудничества Арцаха с другими странами в качестве существенного вклада в обеспечение стабильности в регионе. Гражданин Ирана попытался незаконно пересечь границу НКР. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Республики, 18 мая около 19 часов гражданин Исламской Республики Иран, 30-летний Хасан Голани Саяд Али, не имея при себе документов, перешел мост через Аракс и пересек границу Арцаха. В тот же день, около 20 часов, он был обнаружен пограничниками в Гадрусском районе и подвергнут приводу в Службу национальной безопасности. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В Степанакерте побывал канадский режиссер Франсуа Жакоб. Он снимает фильм про армянских беженцев из Баку и Сумгаита, проживающие в США. Героиня фильма – защитница прав армянских беженцев США Анна Аствацатуря. Фильм снимался в разных городах Америки, где проживают армянские беженцы. Об этом рассказывает режиссер Франсуа Жакоб. Мы делаем фильм про женщину-беженка из Баку и живет в США. Поэтому мы уже снимали с ней в США, в Портленд, Мэйн, Сан-Диего, Лос-Анджелес, Глендейл, там, где живут много армян. Потому что она написала книгу, которая называется «Изгнание в никуда». Это ее память о погромах в Баку и Сумгайте. Чтобы люди там знали про этих событий, которые произошли в Баку и в Сумгайте. Мы много снимали реакции людей. Анна Аствацатурян родилась и выросла в Баку, но корнями из Арцаха. Поэтому этот фрагмент фильма снимается на родине. Сейчас она в Арцахе, поэтому мы здесь. Потому что мы ее снимаем на родине. Потому что она говорит, что она потеряла свой дом, где она родилась. И сейчас ее родина – это Арцах. Поэтому мы снимаем, чтобы понимать, показывать реальность в Арцахе. И ее друзья, много среди них ветераны войны, ветераны движения. И чтобы люди в мире понимали, что произошло здесь. Режиссер планирует в будущем снять фильм о независимом Арцахе. Мне очень нравится Арцах. Надеюсь, что скоро будет признано, и что здесь война закончится, и что люди могут жить в мире на будущее. Я делаю отдельный фильм о независимом Арцахе. Очень нравится. Я думаю, что люди из любого части мира будут рады посещать Арцах, потому что красивая страна, природа, культура. Для этого надо мир и надо решить статус Арцаха. Объявление мэрии города Степанакерта. С 24 июня по 3 июля мэрия Степанакерта совместно с Министерством образования, науки и спорта НКР и Федерацией футбола Арцаха проведет на стадионе ЗАО «Валикс Гарден» футбольный турнир «Кожаный мяч». В нем примут участие юноши 2003-2006 годов рождения. Заявки на участие в турнире принимаются до 20 июня. К заявкам следует приложить свидетельство о рождении участников. Их следует представить в Управление спорта Миноборнауки НКР по адресу Степанакерт, улица Григора Лусаврича, 8, телефоны 95 11 96 и 94 28 01. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.